Десерты и соусы. Рисовые шарики сэндай с вишней. 100 граммов вяленой либо свежей вишни. 1 стакан риса. 2,5 стакана воды. 100 граммов клюквы. 4 столовые ложки меда. 1 столовая ложка сока лимона. 1,5 чайной ложки картофельного крахмала. Замочить рис на 15-30 минут. Затем откинуть на сито. Дать воде стечь. Сварить рис. Снять с огня и оставить под крышкой на 10-15 минут. Развести половину меда в 50 мл воды. Влить лимонный сок. Хорошо перемешать. Заправить этой смесью рис. Перемешать. Остудить. Влажными руками сформовать из риса небольшие лепешки. Уложить в центр каждой лепешки по 2-3 вишенки и скатать шарики. Клюкву протереть через сито. Добавить мед. 150 мл воды. Довести до кипения. Крахмал развести в 1 столовой ложке холодной воды. Влить в клюквенный сироп. Помешать. Снять с огня и остудить. Рисовые шарики с вишней уложить на блюдо, полить клюквенным соусом.